ждала. Убрала квартиру, проверила уроки сына, уложила спать младшую дочь. Пошла на кухню, фарш провернула. Котлетки аккуратненько так слепила, бросила на сковороду. Суп поставила на плиту, начала резать салат. Да он мужик-то, в принципе, хороший. Ну, пьет. Так все пьют. Зато деньги в дом носит. Баб на стороне тоже вроде нет. А то, что с тещей ругается, так оно у всех так. Быт, как говорится. Ну, устаканится, стерпится. Все через это прошли. Во вторник, конечно, плохо было. Посуда битая, ругань, крики всякие. «Уйду», — говорил. «На детей не посмотрю, уйду». Ну а как? Мужик он видный. Слесарь не из последних. Зарплата 185. Плюс прогрессивка. Премии разные. Любая баба будет рада. Да и по дому все может. Нет, не смогла. Да и он, как свекровь сказала, позвонит. Позвонил. Через 3 дня позвонил. Сказал, что придет. Что обговорим все. Люблю я его. Да и как одной-то страшно. Не девочка уже. Да и соседи что скажут. Видишь, баба-то при мужиках все. При каких-никаких, а все с мужьями. Цветов, наверное, купят. Или духи какие. Как обычно. Одним словом, ждала. Еще раз прошлась по квартире. Перевернула котлеты. Поправила перед зеркалом прическу. Вот Зинка, сука, 15 рублей взяла. Сняла фартук. Посмотрела на часы. Села на кухне. Звонок в дверь. Он. Ввалился. Прижался к стене. Сполз на пол. В руке 3 обломанные гвоздики. «Ну чё, мать? Накрывай на стол, я вишь как!» Показал гвоздики. Ждала. Извелась вся, часы, минуты считала. А он опять пьян, сран и хамоват. Сука! Сука, тварь этакая, взяла сковородку с котлетами, да и по голове раза, да еще, да для порядку, вот так. Ух, извелась. У него кепка на бекрень, да струйка крови на виске. Не дышит вроде. Раздела. Волоком дотащила до кровати, закинула к стене. Разделась, обняла, поцеловала в холодеющий лоб, поправила подушки, накрыла его одеялом поудобнее. Все теплее, поцеловала синеющую руку, чему-то улыбнулась. Вместе.